16. По дороге домой он сидел и улыбился, как полный придурок. Один раз звонила Крис, но Сергей не хотел с ней сейчас разговаривать. Вот бы на подольше сохранить в себе это состояние какой-то пьяной эйфории. Ромашка ему поверила. И пусть она еще шарахалась от прикосновений и отводила взгляд, она ему поверила. Как мало человеку нужно для счастья, оказывается. Всего лишь, чтобы ему поверили. Хотя, если уж быть честным, Мишин этой веры совсем не заслужил. Ромашка просто всегда была доброй, никогда не мстила ему по-настоящему, хотя пару раз пыталась, но это было настолько глупо, нелепо и по-детски, и никогда не жаловалась. Если преподаватели что-то и узнавали, то не от нее. А с чего все началось? Помнишь, Мишин? Помню. 1 сентября, вручение студенческих билетов, и когда назвали фамилию Риты, и она медленно пошла по проходу, шелестя винтажной юбкой и бренча кольцами-браслетами на запястье, Мишин застыл, не в силах дышать. И волосы, медные волосы, заплетенные в толстую косу, и ее вздернутый подбородок, и даже смешные большие очки – все это просто убило его. Ромашка попала в него, как в мишень, сразила на повал. А потом была математика, семинар, и преподаватель вызвал Сергея к доске что-то решить, но решить он не смог. «Кто-нибудь может решить?» – недовольно спросил математик, и Рита подняла руку – встала, подошла к доске и легко расправилась с примером. «Вот видите, Мишин», — продолжил математик, — «маленькая девочка, а умнее вас». Ромашка вспыхнула от смущения, а Сергей — от злости. На что конкретно он разозлился? Что Риту похвалили, а его поругали? Но при чем здесь была она? Нет, наверное, не на это. Маленькая девочка. Эта маленькая девочка ему душу, как половую тряпку, выкручивала, и Мишин мстил ей за это как мог. Глупый. Какой же глупый он был. Спрятал однажды ее очки, которые Ромашка на столе оставила. Она сразу же к нему пошла, встала перед ним и попросила отдать ей очки. «А с чего ты взяла, что это я?» — фыркнул он. «Больше некому». «Да ладно, чуть что сразу я. Не брал я твои очечки, сдались они мне». «Не брал?» — протянула Рита растерянно. «А кто же тогда взял?» «Откуда я знаю?» Ромашка отошла, села на место, огляделась по сторонам. Она действительно выглядела в этот момент как маленькая, потерявшаяся в лесу девочка. А в лесу этом был один очень злой и глупый серый волк. Сергея тогда что-то кольнуло, и он встал, приблизился к ее парте. «Ладно, я пошутил. У меня твои очки». Рита поджала губы и вздернула подбородок. «Отдай, Мишин!» Он ненавидел, когда она называла его по фамилии. «Плохо просишь, морковка. Надо лучше просить». «Лучше это как?» Возмущенный взгляд зеленых глаз. «Ну, например, обнять и сказать: Сережа, мой хороший, отдай очки». Ромашка прищурилась и зло процедила. «Обойдешься, Мишин, я лучше новые очки себе куплю». И отвернулась. Он хмыкнул и отошел, думая, что Рита вскоре передумает. Нет, не передумала. Очки он ей так и не вернул. Хотел положить на парту, но почему-то не решился слабину показывать. Эти очки долго лежали в ящике его письменного стола, и он часто натыкался на них, когда что-нибудь искал. Но потом, при переезде в нынешнюю квартиру, они потерялись. Мое настроение все выходные каталось на американских горках. То я ругала себя, на чем свет стоит, то впадала в апатию, то радостно думала: «А вдруг все будет хорошо?» Маман продолжала названивать с упрямством самого упрямого в мире барана, а я продолжала не брать трубку. Не знаю уж, чего она от меня хочет, но точно ничего хорошего. В воскресенье я ходила в гости к Матвею, своему бывшему мужу. Он вполне успешно женился в тот год, когда я уехала во Францию, и теперь воспитывал очаровательную дочку. Мы с ним продолжали поддерживать хорошие отношения. Мне безумно нравилась его жена, а про дочь вообще молчу. Так что в гостях я несколько оттаяла, расслабилась и даже съела два больших куска домашней праги. Я никому не рассказывала, что у нас было с Матвеем, поэтому все знакомые считали, что это была страшная трагедия. Еще бы, прожить почти 10 лет вместе, детей не нажить и в итоге развестись. Ужас и кошмар. Я не спешила никого переубеждать. Надя, жена Матвея, все знала, а больше никто и не должен. Я страшно гордилась тем, что они попросили меня быть крестной мамой для их маленькой дочки. Хоть какая-то радость от возвращения в Россию. В общем, в понедельник я шла на работу, немного в напряженном состоянии. Расстались мы с Мишиным вроде бы мирно, но вдруг он передумал быть паенькой. Я пришла чуть раньше, и Вари на месте не оказалось. Зато на моем рабочем столе лежал небольшой букетик из ромашек и белых тюльпанов. Я занервничала. Сглотнула и огляделась по сторонам. Офис был почти пуст. Осторожно протянула руку и взяла букет. Понюхала. Обычный запах, никакого перца. А под букетом обнаружилась маленькая шоколадка, причем не распечатанная, в заводской полиэтиленовой упаковке. А под ней крошечная открыточка. Открывать ее было боязно, но я все же решилась. Чуть вздрогнула, когда оттуда ни чернила не брызнули, ни летучая мышь не вылетела, и вчиталась в написанное. «Ромашка, прости меня за все, особенно за выпускной. С.М. P.S. Специально взял шоколадку в полиэтилене, чтобы ты не сомневалась насчет перца. Она с обычными орехами». Я растерянно плюхнулась на стул, в одной руке сжимая букет и открытку, в другой шоколадку. Потом обратила внимание, что у меня есть еще одно приобретение. Небольшая зеленая вазочка, уже наполненная водой. И в нее этот букет прекрасно влез. Предусмотрительно. Немного подумав, я осторожно открыла шоколадку. Выбросила полиэтилен, надорвала упаковку, отломила дольку, засунула себе в рот. Вкусно. И перца нет. Внутри почему-то стало очень тепло. И светло. Будто бы там кто-то лампочку включил. Я подняла голову и вдруг обнаружила неподалеку Мишина. Он застыл в паре шагов от моей перегородки и с улыбкой наблюдал за тем, как я жую его шоколадку. С хорошей такой улыбкой, мягкой, как в пятницу, и понимающей. И я тоже постаралась улыбнуться, хотя мне почему-то очень хотелось плакать. Удивительно, но он как-то умудрился это заметить. Улыбка угасла, Мишин подошел к перегородке, обогнул ее и сел рядом со мной на корточке. «Ну чего ты, ромашка, невкусно?» Я помотала головой. «Букет не понравился». Я снова помотала головой. «А что же тогда?» «Ну вот и как ему это объяснить?» А он ждет объяснений, во взгляде беспокойства. Пытается подбодрить меня улыбкой, но она все равно получается беспокойной. И я выдавила из себя. «Я не хочу тебя прощать». Улыбка Мишина угасла, и я поспешила добавить. «Не хочу, но не могу». И запнулась. Он, конечно, ничего не понял. «Ромашка, если ты не хочешь, не страшно. Я подожду». «Нет, я умом не хочу, а... какими-то другими органами не могу не простить. Как так, а?» И тут я все же не выдержала. Продолжала смотреть на Мишина, а у самой слезы из глаз катились. Я не всхлипывала, не рыдала. Просто сидела, а по щекам текло, как в дождь. Сергей нахмурился, встал и огляделся. Не знаю, что он там увидел, но после этого он наклонился... Сдернул меня с кресла и почти понес в свой кабинет. Почему я не испугалась? Понятия не имею. Я немного напряглась в его руках, но больше от неожиданности, чем от неприязни. Зайдя к себе, Мишин поставил меня на ноги, закрыл дверь, а потом подошел к своему столу, взял оттуда что-то и протянул мне. Это были бумажные платочки. «Держи, плачь здесь, чтобы никто не видел». Я нервно рассмеялась. «Это так важно, чтобы никто не видел». «Ну, если хочешь, можешь возвращаться. Дверь я только прикрыл. Замка-то нет». Я достала один платочек, промокнула им глаза. Плакать уже не хотелось. «А у тебя есть зеркало? Мне бы посмотреть, что с тушью». Сергей покачал головой, а потом сделал шаг вперед и вгляделся в мое лицо. «Вроде бы не потекла». «Хорошо», — вздохнула я, почему-то сразу ему поверив. «Тогда я пойду?» «Иди, конечно». Я уже отвернулась и взялась за ручку двери, когда Мишин вдруг сказал, тихо, но очень сердечно. «Спасибо, Ромашка». И мне опять захотелось плакать.